день сегодняшняя наша тема, второй том лирики Блока. Писатели, которых мы считаем классическими, которые включены в школьную программу, произведения которых изучают на уроках, вовсе не всегда считались такими, и вовсе не всегда их произведения принимались с восторгом, с уважением, считались произведениями образцовыми. С Блоком было точно так же. Когда вышла его первая книга «Стихи о прекрасной даме», это 1904 год, эта книга вызвала множество разноречивых откликов. Те, кто, как и Блок, принадлежал к модернистскому течению, те, кто, как и Блок, понимали язык символистской поэзии, увидели в этой книге много ценного, интересного, но было много критиков и еще больше читателей, которых раздражал этот новый язык. Более того, они не просто его не приняли, они считали его либо знаком беспомощности поэта, либо его откровенного глумления над читателем. Вот отзыв Виктора Буренина из газеты «Новое время», критика весьма известного. О блоковских стихах он писал вот что. Он процитировал стихотворение «Вечность бросила в город оловянный закат». Впоследствии Блок включит его в цикл «Город» второго тома лирики. И вот что написал об этом стихотворении. Что это набор слов, рифмованная бессмыслица, конечно, не может быть сомнения. Можно сомневаться только вот в чем. Принадлежит ли автор этой рифмованной бессмыслицы в самом деле к числу тех безумных, которых он помещает на каких-то оловянных кровлях? Имеется в виду строчка «Оловянные кровли всем безумным приют». Или он только дурачится, ломается, глумится над сочинительством стихов, бросает нарочно в лицо читателям рифмованную чепуху, желая хоть этим обратить на себя внимание, так как другим чем-нибудь он не может. Не знаю, как кто, а я склонен думать, что это искренняя белиберда бедного графомана, одержимого стремлением к сочинению стихов в новом стиле. То есть та новизна в самом стихосложении, которую потом подхватят другие поэты, которые сейчас изучаются стиховедами, которые мы с вами ощущаем просто на слух, современниками не принималось. Эта новизна казалась беспомощностью. Но человек просто не может написать правильные стихи, и поэтому он нарушает ритм, и поэтому он отказывается от рифмы, или поэтому у него и рифмы неправильные, верно, двери, несказанные, осанна. Мы читаем стихи Блока, и нас совершенно не царапают такие рифмы. Современникам это казалось неправильным. Это было новым. Вот почему полезно знать, что думают современники. Итак, второй том. 6 июня 1911 года Блок, распределив свои стихи по трем томам, а внутри каждого тома по циклам, и это принципиальное деление, вне тома и вне цикла стихотворения теряет часть своего смысла, писал Андрею Белому: «Таков мой путь. Теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это должное, и что все стихи вместе – трилогия вочеловечения, от мгновения слишком яркого света через необходимый болотистый лес к отчаянию, проклятиям, возмездию и к рождению человека общественного, художника, мужественно глядящего в лицо миру». Вот, собственно, и есть в этом отрывке из блоковского письма характеристика каждого из томов. Первый том «Мгновение слишком яркого света», центральный цикл первого тома «Стихи о прекрасной даме». Второй том «Необходимый болотистый лес», «Отчаяние и проклятие». И это «Отчаяние и проклятие» от второго тома переходит в третий, в цикл «Страшный мир», и ведет поэта к мужественному взгляду в лицо миру. Что значит необходимый болотистый лес? Если рассматривать, так же, как вслед за Блоком, его три тома, как такая гегелевская триада, он рассматривал в гегелевских терминах свои три тома, то первый том – это тезис, второй – антитезис, и третий том – синтез. Первый том – это утверждение идеала, второй – уход от этого идеала, его утрата, и третий том – путь к идеалу, но уже земному. Этот идеал Блок найдет в образе России, и это и будет, по мысли поэта, синтез и итог его поэтического пути. «Болотистый лес» связан с первым циклом второго тома. Цикл называется «Пузыри земли». Само выражение «пузыри земли» не случайно. Блок взял его из шекспировского «Макбета». Так в первых сценах трагедии Шекспира Банка говорит Макбету о ведьмах: «Земля, как и вода, имеет газы, то были пузыри земли». И в стихотворении «Она пришла с мороза раскрасневшийся» Блок еще раз вспомнит эти строчки: «Когда я дошел до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения». Первый цикл уже задает главную тему всего второго тома – это стихия. В поэзии Блока, будь это стихия снежная и метельная, будь это стихия болота, будь это демоническая стихия современного города, стихия вне этических оценок. Нельзя сказать, это хорошо или плохо. Это есть. И, может быть, если мы это будем помнить, нам будет понятнее и поэма 12, где революция дается в образе стихии. Вы помните, наверное, начало этой поэмы. «Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на всем Божьем свете». Вот еще раз, Блок утверждает, стихия вне этических оценок. Это просто реальность, с которой нельзя не считаться. Второй том – это отход от мистического идеала. И в стихах второго тома почти нет «ты» с большой буквы. Это местоимение с большой буквы вы постоянно встречали, читая стихи первого тома. Если в первой книге стихов Блока основное значение имеют образы вечной женственности, контакта с запредельной высшей духовностью, то во второй книге эта связность магической и посесторонней жизни идет на убыль, вторгаются новые образы. Это видно и в первом стихотворении книги, оно так и называется «Вступление». «Ты в поля отошла без возврата, да святится имя твое, снова красные копья заката протянули ко мне острие». Поэт чувствует свою связанность с той, чье имя или местоимение, обозначающее имя, пишется с большой буквы. Однако перед ним новая жизнь, новый, как он сам пишет, путь, открытый взором, связанный с посесторонней, гудящей, странной жизнью. Блок читает Ницше и конспектирует его. Он конспектирует одну из самых главных работ немецкого мыслителя – «Происхождение трагедии из духа музыки». В этой работе противопоставлены два античных божества – Аполлон и Дионис. Начало дневное, рациональное, связанное с пластическими искусствами, то есть со скульптурой, светлое, и все это Аполлон, Аполлоновское начало. И начало стихийное, ночное, иррациональное – которая изъясняется на языке музыки, это дионисийское начало. Этот конспект Блока вы можете прочесть, он небольшой, как и любой конспект, он напечатан в записных книжках Блока. Это 9-й, хотя и без номера, дополнительный том к восьмитомнику Блока 60-х годов. В новое собрание сочинений записные книжки еще не вошли. Блок с его вниманием к музыке, с его чувством стихии, готов был отдаться этой стихии, и во втором томе мы несколько раз будем иметь случай увидеть эту почти самоубийственную готовность поэта и его лирического героя. Пусть это губительная стихия, но она и притягательная. В стихах Блока второго тома нетрудно расслышать предчувствие катастрофы. Напомню, что хронологические рамки второго тома 1904-1908 годы. Русско-японская война, первая русская революция. Блок с его пророческим, нечеловеческим слухом чувствует, а точнее предчувствует надвигающуюся катастрофу. И это ощущение надвигающейся катастрофы у Блока, она может принимать форму и тему страшного суда, апокалипсиса. Мы во втором томе неоднократно встретим. Одно из важнейших стихотворений второго тома, цикла «Разные стихотворения», это стихотворение «Балаганчик», которое, конечно, связано тесным образом с одноименной пьесой. Это 5-7 годы, вся наша жизнь с ее мечтами, с ее мистическими ожиданиями показана поэтом и в стихотворении, и в пьесе. Показана поэтом как картонная, как балаганчик, как из какое-то очень наивное и примитивное представление. Картонная невеста в пьесе, клюквенный сок вместо крови, картонный меч. И самое главное, что почувствовали единомышленники Блока, это был отказ от собственных мистических идей первого тома. Не случайно там действуют мистики, не случайно они ведут разговоры вполне в духе Владимира Соловьева. Ничего этого Блок не хочет принимать. Вот замечание Андрея Белого. В 1905-07 годах Блок показался предателем своих собственных светлых заветов. Наряду с Андреем Белым Александр Блок был, пожалуй, самым последовательным символистом. И это значило, что принципы символизма он хотел провести в свою собственную личную жизнь. В том числе и принцип «прекрасной дамы». И когда это у него стало не очень получаться, а поскольку Блок был живым человеком, то это получалось довольно трудно, то он испытал разочарование. И появились стихи, так называемые стихи второго тома, стихи «Балаганчика», которых Блок проклинает все то, что он прежде воспевал. Но при этом, проклиная, он все равно продолжает воспевать. И в этом своеобразие блоковского символизма. Одно из самых знаменитых стихотворений цикла «Разные стихотворения» второго тома интересно тем, как Блок откликается в той единственной форме, в какой он умеет это делать, на события общественно важные. Девушка пела в церковном хоре, о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок. И только высоко, у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Это август 1905 года. Как вы думаете, на что это отклик? На гибель русского флота. Понимаете, как это построено? Ведь это стихотворение описывает молитву. Знаете, что такое Евтинья? Это молитва-просьба. Это молитва о плавающих, путешествующих и недугующих, то есть больных. И вот звучит эта молитва, и всем кажется, что радость будет, и только ребенок у царских врат, кто это может быть? Христос. Христос. Только он знает, что никто не придет назад. Вот так Блок откликается на события общественно важные. Не в форме журналистского или реалистического письма, а только так, как он умеет, как поэт. Впрочем, Леонид Андреев откликнулся на русско-японскую войну совершенно мистическим рассказом «Красный смех», где тоже в реалистических описаний вы не найдете. Центральный цикл второго тома – это цикл «Город». Нетрудно увидеть в стихах второго цикла приметы Петербурга, хотя в некоторых стихах можно говорить о городе вообще. Для Блока период Первой русской революции – это годы скептической антитезы по отношению к символизму. Цикл «Город» – это начало разрушения мифа о красоте, спасающей мир. Перед нами город торговли, город мертвого лика, рождающий заманчивый обман. Это предчувствие грядущей духовной опустошенности. В статье «Безвремени» история литературы предстает как история завоевания. Серое животное вползло в дверь, и все окуталось мрачной паутиной. Образ серой паучихи скуки, который губит и домашний очаг, и город, страшен и символичен. По мысли автора, нужно прорвать паутину немой тишины, чтобы услышать настоящий звук настоящей жизни. Один из очень заметных персонажей цикла Блока «Город» – Петр. Воплощение антихриста. Воплощение адского, дьявольского начала. И это видно и в стихотворении «Петр». Расклубится змей из руки, руки Петра, держащей кадила. И в стихотворении «Вися над городом всемирным». И если лик свободы явлен, то прежде явлен лик змеи, и ни один сустав не сдавлен сверкнувших колец чешуи. То есть вы знаете символику памятника Фальконе. Петр на коне попирает врагов царствующего дома. Важнейшая тема цикла «Город» – тема падшей женщины, тема разврата и гибели женщины. Стихов, в которых встречается эта тема, необычайно много. Это и повесть, и последний день, и здесь своеобразие Блока в том, что тема подается как предчувствие и предвестие страшного суда, как предчувствие и предвестие апокалипсиса. То есть Петербург, как Вавилон, обреченный город, даже появляется просто прямая цитата из Евангелия. Стихотворение «Невидимка» заканчивается так. «Вечерняя надпись пьяна, над дверью отворенной в лавку, вмешалась в безумную давку с расплеснутой чашей вина на звере багряном жена». Зверь багряный и жена с большой буквы, точно так же, как в Откровении Иоанна Богослова. Речь идет о скором страшном суде, о скором конце света. Блок был лирик во всем. В статье такие плывущие, необыкновенные образы. Город, как скука паучиха, красные закаты. Все эти образы легко узнаются и в стихах. Город в красные пределы мертвый лик свой обратил. Или поднимались из тьмы погребов, уходили головы в плечи. Стала улица серым полна, заткалась паутинной пряжей. Но есть одна особенность в цикле. Есть стихотворение «Петр», которое связывает его с мифологией Петербурга, с тем дивным мифом, который родился в русской литературе в «Медном всаднике» и пронизал всю русскую литературу. Нетрудно увидеть в стихах второго тома спор Блока с самим собой. с собой автором стихов о прекрасной даме. В хрестоматийном стихотворении, которое вы отлично помните, стихотворение «Незнакомка» по вечерам над ресторанами, главная особенность этого стихотворения, наверное, это дисгармония. Визг, плач, окрики, скрип, глух, отсутствие звука. Вот, если можно так выразиться, фонограмма этого стихотворения. Для Блока с его поразительным музыкальным слухом и чуткостью это уже очень важная характеристика современного мира. Но Блок действительно спорит с самим собой. Весенний в первом томе «Заря жизни». Здесь весенний и тлетворный дух. Золото – цвет прекрасной дамы. В «Незнакомке» золотится крендель булочный. И так далее. Весь этот чудесный текст разделен как будто бы на две части. В первой части – очерк современной петербургской окраины. С пьяницами, с глазами кроликов, с окриками пьяными. Вторая часть – появление таинственного синего призрака. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный, в туманном движется окне. Это реальность или это призрак? Ведь до этого сказано, каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, и влагой терпкой, и таинственной, как я смирен и оглушен. Этот единственный друг – это сам лирический герой. Почему истина в вине? Потому что только оглушенный вином герой способен увидеть этот таинственный призрак. А что в этом призраке, кроме тайны? Это спасение или гибель? Здесь нет прямых указаний. Вот это и есть героиня цикла «Город». Это и есть таинственная незнакомка, в которой, может быть, лирическому герою грезится образ его единственной возлюбленной. Во втором томе лирики Блока очень часто встречаются мотивы обмана, призрака, сна. Контакт с запредельным высшим знанием и откровением оказывается все более затрудненным. Есть в этой книге Блока стихотворение «Поэт». Отец беседует с дочерью. «Полетим с тобой, девочка, за море. А за морем есть мама? Нет. А где мама? Умерла». Дальше отец продолжает. Вот идет глупый поэт. Ему хочется за море, где живет прекрасная дама. А эта дама добрая? Да. Так отчего же она не приходит? Прекрасная дама – это образ из первой книги лирики Блока. Она больше не приходит в этот мир, где все покрыто мраком, призраками и обманом. Время второго тома. Осень, зима, ранняя весна. Важнейший мотив – холод. Это город без Бога. Кого ты в скользкой мгле заметил? Чьи окна светят сквозь туман? Здесь ресторан, как храм, и светил, и храм открыт, как ресторан. Это из стихотворения «Ты смотришь в очи ясным взором». Ясным взором. И это очень точное для Блока воплощение современного города. Города, населенного какими-то карликами и демонами, города враждебного человеку, города, в котором обречена на гибель красота, чистота, она будет непременно поругана, она непременно погибнет. Следующий цикл второго тома – это цикл «Фаина», из которого я хотел бы обратить ваше внимание на маленький цикл «Заклятие огнем и мраком». И первое стихотворение этого цикла – «О весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта, узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита». Все стихотворение построено как готовность принять жизнь в ее стихийности, что бы она ни несла. И весна в этом стихотворении – это, конечно, не время года, а знак возрождения мира и души. Так во втором томе готовится переход к третьему тому, через проклятие отчаяния к мужественному взгляду художника в лицо мира.